Мужчине, стоящему в дверном проеме, было около 30 лет. Он был высок, широкоплеч, со светлыми волосами и серо-голубыми пытливыми глазами, спрятавшимися за очками в черепаховой оправе. Он был одет в костюм, стоивший, наверное, целое состояние. «Я могу войти?» — спросил он. Грабители не одевают такие костюмы с шелковыми галстуками. У них не бывает длинных чувствительных пальцев с наманикюренными ногтями. «Минуту». Дженнифер сняла цепочку и открыла дверь. Когда Адам Уорнер вошел, она посмотрела на квартиру его глазами и поморщилась. Он выглядел как человек, пользующийся куда лучшими вещами. «Чем могу быть вам полезна, мистер Уорнер?» Еще до того, как он заговорил, Дженнифер поняла причину его визита и почувствовала возбуждение. Он пришел предложить ей работу. Она представила себя в прекрасном темно-голубом платье, которое подходило к ее волосам. И «Я член дисциплинарного комитета Ассоциации адвокатов Нью-Йорка», сказал Адам Уорнер. Окружной прокурор Ди Силва и судья Лоуренс Уолдман подали запрос в отдел апелляций о начале расследования для снятия с вас адвокатского звания. Глава 4. Офис фирмы Нидхем, Финч, Пиерс энд Уорнер находился на Уолл-стрит 30 и занимал целый этаж. В фирме работало 125 адвокатов. Офис пропах старыми деньгами и был выполнен в спокойном элегантном стиле, приличествующем организации, занимающей высокое положение в своей области. Адам Уорнер и Стюарт Нидхем пили свой обычный утренний чай. Стюарт Нидхем был щегольски одетым человеком в возрасте за 60 лет. Он имел мягкую вандейковскую бородку и был одет в твидовый костюм. Нидхем выглядел так, словно принадлежал прошедшей эпохе. Но многие его оппоненты за долгие годы проигрышей узнали, что его ум из 20-го столетия. Он был титаном, но его имя знали только в тех кругах, где он работал. Нидхем предпочитал оставаться в тени и использовать свое значительное влияние на законотворчество, назначение государственных деятелей и национальную политику. Адам Уорнер был женат на племяннице и протеже Нидхема Мэри Бетт. Отец Адама был уважаемым сенатором. Адам стал блестящим адвокатом. После получения степени в Гарварде ему поступили предложения от юридических компаний со всей страны. Он выбрал фирму Нидхем, Финч и Пиерс и через 7 лет стал их компаньоном. Адам был привлекательным, даже очаровательным молодым человеком и обладал спокойной самоуверенностью, которая так привлекает женщин. Адам разработал систему, с помощью которой отбивался от посягательств слишком чувствительных клиентов женского пола. Он был женат на Мэри Бетт уже 14 лет, но не одобрял внебрачных связей. «Еще чаю, Адам?» — спросил Стюарт Нидхем. «Нет, благодарю». Адаму Орнер